когда ты проснешься, ты все забудешь. Все, что мне рассказал. Окей, хорошо. Мальчик спал, а стрелок смотрел на него и вспоминал свое детство. Мысленно возвращаясь в прошлое, он обычно испытывал странные ощущения, будто все это происходило не с ним, а с кем-то другим. С человеком, который прошел сквозь легендарный кристалл, изменяющий время. Прошел и стал совершенно другим. Не таким, как был. Но теперь его детство вдруг подступило так близко, мучительно близко. Здесь, в конюшне дорожной станции, было невыносимо жарко, и стрелок отпил еще воды. Совсем немного, буквально глоток. Потом он поднялся и прошел вглубь строения. Остановился, заглянул в одно из стойл. Там в углу лежала охапка белой соломы и аккуратно сложенная попона, но лошадьми не пахло. В конюшне не пахло вообще ничем. Солнце выжгло все запахи и не оставило ничего. Воздух был совершенно стерилен. В задней части конюшни стрелок обнаружил крошечную темную комнатушку с какой-то машиной из нержавеющей стали, похожей на маслобойку. Ее не тронули ни ржавчина, ни порча. Слева торчала хромированная труба, а под ней было отверстие водостока. Стрелок уже видел такие насосы в других засушливых местах, но ни разу не видел такого большого. Он себе даже не представлял, как глубоко нужно было бурить этим людям, которых давно уже нет, чтобы добраться до грунтовых вод, затаившихся в вечной тьме под пустыней. Почему они не забрали с собой насос, когда покидали станцию? Наверное, из-за демонов. Внезапно он вздрогнул. По спине пробежал холодок. Кожа покрылась мурашками, которые тут же исчезли. Он подошел к переключателю и нажал кнопку «вкл». Механизм загудел. А примерно через полминуты струя чистой, прохладной воды вырвалась из трубы и устремилась в водосток, в систему рециркуляции. Из трубы вылилось, наверное, галлона 3, а потом насос со щелчком отключился. Да, зверь-машина, такая же чуждая этому месту и времени, как и истинная любовь. И такая же неотвратимая, как суд Божий. Молчаливое напоминание о тех временах, когда мир еще не сдвинулся с места. Вероятно, машина работала на атомной энергии, поскольку на тысячи миль вокруг электричества не наблюдалось, а сухие батареи уже давно бы разрядились. Ее сделали на заводе компании под названием «Северный центр позитроники». Стрелку это совсем не понравилось. Он вернулся и сел рядом с мальчиком, который спал, подложив одну руку под щеку. Симпатичный такой мальчуган. Стрелок выпил еще воды и скрестил ноги по-индейски. Мальчик, как и тот поселенец у самого края пустыни, у которого еще был ворон. Залтан, внезапно вспомнил стрелок. Ворона звали Залтан. Тоже утратил всякое ощущение времени. Но человек в черном, вне всяких сомнений, был уже близко. Уже не в первый раз стрелок призадумался. А не подстроил ли человек в черном очередную ловушку, позволив догнать себя? Вполне вероятно, что он, стрелок, играет теперь на руку своему врагу. Он попытался представить себе, как это будет, когда они все же сойдутся лицом к лицу, и не смог. Ему было жарко, ужасно жарко, но в остальном он чувствовал себя вполне сносно. В голове снова всплыл давешний детский стишок, но на этот раз он думал уже не о матери, а о Корте. О человеке с лицом, обезображенным шрамами от пуль, камней и всевозможных тупых предметов. Шрамы, отметины войны и военного ремесла. Интересно, вдруг подумал стрелок, а была ли у Корта любовь? Большая, под стать этим шрамом. Нет, вряд ли. Он подумал о Сьюзан, о своей матери и о Мартоне, об этом убогом волшебнике-недоучке. Стрелок был не из тех людей, которые любят копаться в прошлом. Если бы он был человеком менее эмоциональным и не умел смутно предвосхищать будущее, он был бы упертым и непробиваемым дубарем, лишенным всяческого воображения. Причем дубарем очень опасным. Вот почему он и сам удивился своим неожиданным мыслям. Каждое новое имя, всплывавшее в памяти, вызывало другое. Кадберт, Алан, старый Джонас с его дрожащим голосом. И снова Сьюзан, прелестная девушка у окна. Все подобные размышления неизменно сводились к Сьюзан и к великой холмистой равнине, известной как Спуск, и к рыбакам, что забрасывали свои сети в заливах на краешке чистого моря. Топер из Талла, тоже мертвый, как и все остальные жители Талла, сраженные им, стрелком, тоже был там, в Меджесе. Шеп обожал старые песни, когда-то играл их в салуне под названием «Приют путников». И стрелок фальшиво замурлыкал себе под нос. «Любовь, любовь беспечная, смотри, что ты наделала!» Он рассмеялся, сам себе поражаясь. «Я последний из того мира зелени и теплых красок». Он тосковал по былому, но не жалел себя, нет. Мир беспощадно сдвинулся с места, но его ноги еще не отказываются ходить.